Поэтом можешь ты не быть. Как-то юморист Раскин посвятил одному дюжепартийному писателю, кажется, Грибачеву, а может быть, Сафронову, такую эпиграмму. «Успел статью твою забыть, как ты стихом меня тревожишь. Поэтом можешь ты не быть, но быть поэтом ты не можешь». В молодые годы я, как и все, писал стихи. Стихи были беспомощные. Я этого, конечно, не понимал и показывал их профессионалам. Поэты, с которыми я встречался, были талантливые и очень разные. А в самих встречах ничего особенного не было. И остался от них только отзвук навсегда ушедшей жизни. Так часто из забытой заброшенной книги выпадает засохший кленовый лист или плоский одуванчик, случайные отметины каких-то давно забытых сердечных происшествий. Смотришь на сухие листья и вспоминаешь довоенные подмосковные дачи, нагретые солнцем деревянные заборы, замершими на них стрекозами и под вечер стелящиеся с террас дым самоваров и шипящий глухой голос патефонов. Школьникам во время войны я писал домашние сочинения «Мученики науки» от Джордано Бруно и Галилео Галилея. В детской читальне Ленинки, уставившись на выстроенные ли вдоль стен древние золоченые корешки книг, я думал об ужасной судьбе моих героев, вся вина которых была в опровержении ложной теории Птолемея. Мне и не приходило в голову, что за тихими стенами читальни в зданиях на площади около Политехнического творятся дела похуже. Начиналось лето. В раскрытые окна проникал острый и тревожный запах цветущих лип, автомобильные гудки и далекий, откуда-то с Маховой, звон трамвая. А я видел площадь в Риме и мрачных монахов в рясах с капюшонами, перепоясанных веревочными поясами с узлом на концах. Монахи плотным кольцом окружали костер, над которым висел привязанный к столбу Джордано. Один из монахов, высокий старик с худым черным лицом и лихорадочными глазами, держал в руках огромное распятие. Джордано смотрел поверх распятия куда-то в небо, а языки пламени уже касались его босых ног. Как-то, приехав в Рим, лет 40 спустя, я побывал на площади Кампо дель Фьори, где сожгли Бруно, и нынче стоит памятник. Это была радостная площадь с пестрым цветочным базаром и яркими тентами кафе, где официанты в белых до пят фартуках подают лучшие в Риме капучино. Однажды в той же Ленинке я показал свои стихи о Бруно и Галилее седой библиотекарше в строгом пенсне со шнурком. Видимо, в стихах она не очень понимала, потому что на следующий день отвела меня в небольшую комнату, спрятанную в лабиринте за читальным залом. Когда дверь за мной закрылась, я увидел за столом полного рыхлого человека в очках, широким добрым лицом и мягкими уставшими от чтения глазами. Это был Самуил Яковлевич Маршак. Я узнал его по характерному глухому внутреннему голосу, который частенько раздавался из черной тарелки, висевшей дома на стене. Я еще не знал тогда, что в этой комнате Маршак еженедельно бывает, и к нему приводят на суд юные дарования, вроде меня. Я прочел Маршаку стихи про мучеников науки. Одно из них, помню, называлось «И все-таки она вертится». Помню, я очень мучился, придумывая рифму к глаголу «вертится». Если в этом слове поставить ударение на второй слог, то рифмы притекают в избытки, но получается как-то архаично и нелепо. Когда я кончил читать, Маршак усадил меня рядом и стал расспрашивать о моих занятиях. Советовал больше читать Пушкина и Чехова. И в конце сказал, чтобы я продолжал писать. «Главное — это не потушить в себе свечечку», — сказал Маршак. Пастернак еще не написал тогда стихи о горевшей свече. И я вспомнил эти слова много лет спустя, когда прочел в самиздате стихи из романа. Даже мне, ребенку, было ясно, что я провалился. Я продолжал ходить в библиотеку, но больше к Маршаку меня не водили. Детская болезнь стихосложения обычно проходит с возрастом. У меня она, к сожалению, перешла в хроническую форму. Остались позади университет и аспирантура по физике, появилась своя лаборатория и свои ученики. На площади рядом с политехническим, где стоял памятник Дзержинскому, выросли новые здания. Говорили, что эти здания только вершина айсберга, а сам айсберг уходит глубоко под землю. Но его жизнь уже давно не была тайной для моего поколения. А сам памятник москвичи называли «пол-литрой с красной головкой». Прошли 60-е годы, годы свободомыслия на кухнях, начало самиздата. Как древние кумранские рукописи, мы открывали для себя поэзию Мандельштама и Пастернака, прозу Булгакова. Как-то зимой в середине 70-х я с женой приехал в Махачкалу, куда давно звал меня мой ученик и друг Сахрат, работавший в тамошнем университете. Махачкала некрасив, особенно зимой. Выходишь из поезда, слева пологий берег моря, песчаный и грязный, будто присыпанный угольной пылью. Если пройтись вдоль него, обязательно наткнешься на остатки осетровых туш со вспоротым брюхом. Справа по ходу поезда кривые улочки, вползающие наверх в приземистый провинциальный город. Нас ждало кавказское гостеприимство, люкс в интуристе, цветы и самовар на столе, и холодильник, в котором, кроме бутылок с вином и шампанским, мы нашли литровую банку с черной икрой. Банка была завернута в газету «Заря Востока» и перевязана бельевой веревкой. Уже при встрече Сахрат предупредил, что в этот вечер к нам придет Расул Гамзатов, и мы немного посидим. Вскоре в наш номер незнакомые молчаливые люди в широких кепках внесли два ящика коньяка, поставив их на пол друг на друга. Позже с большими свертками пришли Сахрат и его несколько университетских товарищей. Накрыли на стол. И тогда в номере появился Гамзатов. Раньше я не был с ним знаком, но, конечно же, читал его стихи в превосходных переводах Гребнева и Козловского. Образный восточный строй его стихов мне нравился. Но недоброжелатели любили говорить, что Гамзатова сделали переводчики. По Москве ходил такой анекдот. Будто бы Гамзатов то ли по-аварски, то ли по-русски написал примерно так. «Кто стучится в дверь ко мне?» «Я сюда никто не звал, эта девушка пришел, он мне принесла». А в переводе Наума Гребнева это же будто бы звучит иначе. «В моей сакле раздался стук, и взыграла пьяная кровь. Это ты вернулся, мой друг, это ты проснулась, любовь». Надо ли говорить, что все это было несправедливо? И Расула эти разговоры очень обижали. Он сидел за столом грузный, в расстегнутой короткой дубленке. Начались тосты, коньяк пили из граненых стаканов. Пить нам полагалось обязательно, а вот говорить в его присутствии не полагалось. Говорил он сам, и когда смеялся, его глаза щелочкой становились еще уже, лоб поднимался гармошкой к седым лохмам, и, казалось, на лице оставался один большой хитрый нос. Время от времени дверь в номер приотворялась, и в комнату заглядывал небритый человек в сапогах и кепке аэродроме. Расул чуял его спиной и объяснял, обращаясь ко мне. «Видел его? Мой шофер, стукач по совместительству, стучит обо мне, Патимат. Где? Когда и с кем?» В его речи диссидентская фразеология причудливо соединялась со словарем высокого номенклатурщика, члена Президиума Верховного Совета. В Москве судили парня-аварца за изнасилование. Его родственники просили Гамзатова помочь. «Позвонил по вертушке в аппарат Президиума», — рассказывал он. «Сказал, есть мнение разобраться. Дали 3 года». Уже за полночь я решился и прочел Гамзатову свои стихи про Пушкина в Карлсбаде. Конечно, Пушкин в Карлсбаде не был, как и вообще за границей. Но как-то, будучи там золотой осенью, я увидел в горах лесную дорогу, которая называлась тропой Пушкина. И вот, рассуждая в стихах на эту тему, я назвал Пушкина невыездным поэтом. По тому времени мне казалось, что это довольно остро. Стихи Расулу не понравились. «Вот только про невыездного это неплохо», — сказал он. Потом помолчал и посмотрел на меня так, как будто только что увидел. «Слушай, зачем стихи пишешь? У тебя и так специальность хорошая». С последним, конечно, нельзя было не согласиться. Под утро, когда в пропахшей винищем комнате погас свет, а из открытого серого окна тянуло навозным запахом талого городского снега, я вернулся к пушкинской теме. Я спросил, как он думает, мог бы Пушкин быть членом Государственного совета у Николая? «Почему бы и нет?» — сказал Расул. «Может быть, помог бы декабристам». Намек он понял, но говорить об этом не захотел. Возможно, устал за ночь, или вопрос был ему неприятен. Как-то, гуляя с Сократом, мы прошли мимо дома Гамзатова. На фоне старых обшарпанных домов он выглядел богатым особняком. Гуляя, я как раз рассуждал на известную тему о том, что в России поэт больше, чем поэт. «Правильно, — сказал Сократ, — у нас в Дагестане Гамзатов больше, чем первый секретарь обкома». В один из дней Расул пригласил нас на концерт в местную филармонию. Какой-то московский гастролер читал его стихи. Расул беспокойно оборачивался и спрашивал, нравится ли чтение. В его лице проступило незнакомое мне выражение тревоги и детской беспомощности. А перед отъездом Сократ вручил мне несколько его книг. На титульном листе была размашистая подпись автора. Под углом, снизу вверх, напоминавшая резолюцию вроде «Не возражаю». В середине 80-х, в поездке по Германии, я открыл для себя поэзию Курта Тухольского. В его стихах было что-то от Гейне, соединение лирики, иронии и политической сатиры. Я перевел несколько стихотворений. Особенно долго я бился над его шансоном. Не все мне удалось в переводе. Так у Тухольского гейша, лежа с матросом на мшистой лужайке, гладит рукой мос. Это старое немецкое слово означает одновременно мох и деньги. По-русски это можно передать только известным жестом, потиранием большого пальца об указательный. Как ни бился, я не смог подыскать этой немецкой идиоме русский эквивалент. Переводы из Тухольского я прочел школьному другу, писателю и хирургу Юлию Крелину. Юлик сказал, что сам в стихах мало что понимает, но покажет их известному поэту и переводчику немецкой поэзии Льву Гинзбургу. Я взмолился: «Не надо!» Переводы Гинзбурга были блистательны и совершенны. Я восхищался ими. А Юлик сказал: «Не трухай, мужик он простой. Кстати, я его недавно оперировал». И через пару дней он позвонил мне и сказал, чтобы на завтра я ехал к Гинзбургу домой, он ждет меня. В назначенный час я позвонил в его дверь. Ее открыл приземистый, плотный, большеголовый человек со строгим, непроницаемым лицом. Гинзбург жестом указал мне дорогу. Мы прошли в его кабинет, где он сел за рабочий стол. «Ну, давайте», — сказал он. Я вынул свои листки и уже приготовился декламировать, как он отобрал их у меня и принялся за чтение. Он читал, а я продолжал стоять. Это длилось долго. «Ира!» — позвал Гинзбург. И в кабинет вошла молодая женщина, похожая на него, и я понял, что это дочь. «Ира, покажи мне твой перевод шансона». Позже я узнал, что Ира Гинзбург как раз в это время готовила к печати переводы из Тухольского. Закончив чтение двух вариантов перевода, Гинзбург поднялся, и когда Ира вышла, меня ей так и не представил, сказал примерно следующее. «Знаете, все это никуда не годится. Слабо, да и небрежно. Без любви к автору. А автора надо любить, тем более Тухольского». Говоря так, он наступал на меня, я пятился, и мы оба медленно продвигались в прихожую. По дороге я пытался возражать, просил привести примеры неудачных мест, и мне показалось, что Гинзбург смягчается. «Но приходите как-нибудь к нам на секцию в Союз, поговорим». В прихожей я почувствовал усталость от долгого стояния. И вдруг, уже открывая входную дверь, сказал колкость. «Маршак», — ядовито сказал я, — «как-то говорил мне, что главное — это не задуть свечечку». «Маршак был моим учителем», — сказал Гинзбург. «Он говаривал и другое. Частенько повторял, что золото можно добывать и из морской воды. Можно, но нецелесообразно». И дверь за мной закрылась. Не помню уж, как я выбрался на свежий воздух. Рядом с подъездом оказалось такси, в котором сидел Юлик. Это было неожиданно, но своевременно. Мой друг бросил на меня быстрый взгляд и, не спрашивая ни о чем, усадил в машину. И я отправился с ним в Авир, где он должен был получить паспорт для поездки в Болгарию. День этот был несчастливым. В Авире Юлику отказали. А Гинзбургу Юлик сделал новую операцию, и он вскоре умер. Спасти его было нельзя. Запущенный рак. Юлик мрачно шутил: «Он тебя зарезал, а я его. Вот такая у нас жизнь». И еще прошло время. Площадь возле Политехнического снова преобразилась. Памятник снесли. И кто знает, может быть, когда-нибудь на этой площади, как и на Кампо дей Фьори, будут продавать цветы, и официанты в белых пиджаках и черных бабочках, огибая столики, будут разносить, если не капучино, то пиво. А стихи я писать перестал. И не потому, что годы шалунью рифму гонят, а просто так. Ни к чему это.